Ключ был со мной. Я собирался заглянуть сюда позже. Зачем, по-моему, ясно и так. Впрочем, если я уже здесь, почему бы не сэкономить время? Я отпер дверь и вошел. Из вазы под зеркалом исчезла серебряная роза. Странно. Я сделал шаг. В дальней комнате разговаривали, но тихо, слов было не разобрать. Я замер. Возможно, он там? Но не ворвешься же к человеку в спальню, особенно если он, судя по всему, не один, тем более к отцу, тем более после того, как отпер дверь своим ключом. Я вдруг страшно смутился. Мне захотелось убраться как можно скорее. Я расстегнул перевязь с Грейсвандером в чужих ему ножнах и повесил на надежную вешалку возле двери, рядом с коротким военным покроя пальто, которого прежде не видел. Потом выскользнул за дверь и тихонечко ее запер. Неловко получилось. Неужто отец и впрямь время от времени здесь появляется, загадочным образом избегая внимания? Или в его комнате происходит явление совсем иного порядка? Я слышал, будто в некоторых старых помещениях есть двери в подпространство. Надо только уметь ими пользоваться. Там тебе и дополнительный чуланчик, и возможность приходить и уходить незамеченным. Об этом тоже стоило спросить Дворкина. Может, у меня под кроватью карманная вселенная? Никогда не проверял. Я быстро пошел прочь, но возле угла остановился. Дворкин считает, что судный камень защитил меня от пути, если тот и впрямь хотел меня уничтожить. Однако, если носить камень слишком долго, он погубит владельца. Поэтому Дворкин посоветовал мне отдохнуть, а затем мысленно пройти сквозь камень, чтобы приобрести большую силу того же пути и заодно и щит от его возможных атак. Интересное умопостроение. Вот и все остальное тоже. Умопостроение. Я добрался до коридора, ведущего влево к лестнице и вправо к моей комнате, и остановился в сомнении. Впереди, слева, напротив обычно пустующих комнат Бенедикта, была гостиная. Я вошел и плюхнулся в глубокое кресло. Мне так мало надо. Разделаться с врагами, помочь друзьям, очистить мое имя от налипшей на него грязи, разыскать отца и хоть как-то договориться со спящей тигой. А там можно было бы продолжить прерванный год странствий. Из этого следует, что я вновь должен задать себе уже почти риторический вопрос, насколько я хочу посвящать Рэндома в свои дела. Я вспомнил, как он в библиотеке играет дуэт с почти чужим ему сыном. Когда-то мой дядюшка вел довольно разгульный образ жизни и вовсе не хотел править этим архетипическим миром. Однако отцовство, брак, выбор единорога, видимо, сильно его изменили, укрепили характер и заставили отказаться от многих былых увлечений. Сейчас, по-видимому, он увяз в заботах о Кашфе и Бегме, вероятно, вынужден был недавно прибегнуть к убийству и пойти на унизительный мир ради сохранения политической стабильности в пределах Золотого кольца. А кто знает, какие хлопоты и неурядицы готовит ему завтрашний день. Хочу ли я взвалить на него дополнительный груз, когда вполне могу разобраться своими силами, не тревожа и не беспокоя его? И наоборот. Если я втяну Рэндома в эту историю, он, скорее всего, запретит мне многое, стеснит мою свободу действий. Хуже того, может всплыть вопрос, о котором давно и благополучно позабыли. Я не присягал Амберу. Никто меня и не просил. В конце концов, я, сын Корвина, явился в Амбер по своей воле и жил здесь какое-то время, прежде чем отправиться на теневую землю, где учатся и учились многие уроженцы Янтарного королевства. Я часто возвращался и, кажется, со всеми ладил. Что-то вроде двойного гражданства. Впрочем, я бы предпочел, чтобы эта тема не возникала вовсе. Не хочу, чтобы меня принуждали выбирать между Амбером и владениями. Я не пошел бы на это ради единорога и змеи, пути и Логруса, тем более ради того или иного правителя. Из чего следует, что Вайл... Нельзя передавать мою историю даже в самых общих чертах. Что бы я ни сказал, от меня рано или поздно потребуют полного отчета. Если же я верну судный камень на место без всяких объяснений, никто не станет меня допытывать, и все еще может обойтись. Зачем лгать, если есть способ избежать вопросов? Я размышлял дальше. Все, чего я хочу, оградить усталого, занятого человека от лишних забот. Он ничем или почти ничем не может мне помочь. Противостояние Логруса и пути важно лишь в метафизическом смысле. На практическом уровне оно не должно иметь никаких последствий, ни хороших, ни дурных. В крайнем случае я всегда успею сказать Рэндому. Отлично. Чем хороши рассуждения, всегда можно убедить себя, что поступаешь благородно, а не, скажем, трусливо. Я потянулся, хрустнул суставами. «Призрак», — сказал я тихо. «Нет ответа». Я потянулся за картами, но не успел их достать, как в комнату вкатилось светящееся кольцо. «Ты ведь слышал?» «Я чувствовал, что нужен тебе», — отвечал он. «Ладно», — сказал я, снимая через голову цепочку и держа камень рядом с собой. «Сможешь ты незаметно вернуть его в монаршие покои, в потайное укрытие возле камина?» «Я боюсь его трогать», — сообщил призрак. «Не знаю, как его структуры повлияют на мои». «Ладно», — сказал я. «Видимо, придется мне сделать это самому. Однако пора проверить одну гипотезу. Если путь попробует причинить мне вред, пожалуйста, перенеси меня в безопасное место». Хорошо. Я положил камень на соседний столик. В следующие полминуты я понял, что весь напрягся, ожидая нападения со стороны пути. Я расслабил плечи, глубоко вздохнул. Я был цел. Возможно, Дворкин прав, и путь оставит меня в покое. К тому же теперь я могу призывать путь из камня, как призывал знак Логруса. По словам Дворкина, некоторые магические действия совершаются только таким способом, хотя он и не удосужился объяснить мне, какие именно. Мол, чародей сумеет разобраться сам. Я решил, что это не горит. Сейчас у меня не было охоты связываться с путем в любом из его воплощений. «Эй, путь!» — сказал я. «Идешь на мировую?» Ответа не последовало. «Мне кажется, он знает, где ты и что сейчас сделал», — промолвил призрак. «Я чувствую его присутствие. Возможно, ты и впрямь счастливо отделался». «Возможно», — кивнул я, доставая карты. «С кем ты хочешь поговорить?» «Меня интересует Люк. Все ли с ним хорошо? Еще меня заботит Мендер. Ты вроде отправил его в безопасное место?» «Самое что ни на есть», — отвечал призрак. «Королеву Джасру тоже. Хочешь видеть ее?» «Вовсе нет. Вообще не хочу никого из них видеть. Только узнать». Я не успел договорить, как призрак уже исчез. «Даже не знаю, что лучше. Его прежняя враждебность или теперешнее желание угодить?» Я вытащил карту Люка и сосредоточился. В коридоре раздались шаги. Кто-то, не задерживаясь, миновал мою комнату. Люк явно ощутил мое появление, однако я ничего не видел. «Люк, ты меня слышишь?» — сказал я. «Ага», — отвечал он. «С тобой все хорошо, Мерль?» «Со мной-то да, а с тобой? После такого сражения у меня все замечательно». «Я слышу твой голос, но ни шиша не вижу». Я поставил на карту заглушку. «Ты разве не умеешь?» «Никогда не пробовал. При случае научишь. А зачем это?» «Чтобы ко мне нельзя было заглянуть и проникнуть в мои ближайшие планы». «Если ты вздумал совершить разбойный набег на Амбер, я сильно обижусь». «Да ну тебя! Я же поклялся. Это совсем другое. Я думал, ты в плену у Далта». «Мое положение не изменилось». «Слушай, раз он тебя чуть не убил, а на днях разгромил в пух и прах». «Первый раз он наступил на оставленное шару заклятие, ловушку. Второй раз это было по делу. А сейчас молчок. И вообще мне пора бежать. Пока». Люк отключился. Шаги смолкли. Я слышал, как открылась и закрылась дверь, но не слышал, чтобы кто-нибудь разговаривал. Странно. Стучали близко, то есть либо ко мне, либо к Бенедикту. Бенедикта точно нет, а я, кажется, забыл, уходя, запереть дверь. А значит... Я взял судный камень, пересек комнату и вышел в коридор. Подергал дверь к Бенедикту. Заперта. Заглянув в поперечный коридор, дошел до лестницы. Никого. Вернулся к своей двери и прислушался. Оттуда не доносилось ни звука. Оставались комнаты Джерарда в боковом коридоре и Бренда, следующие за моими. Одно время я подумывал сломать стенку в духе затеянных рандомом переустройств и расширить свои апартаменты за счет брендовых. Остановили меня слухи о якобы водящихся там привидениях, да ночные стоны из-за стены. Я постучал сперва к Бренду, потом к Джерарду, подергал ручки. Никто не ответил. Обе двери были заперты. Все страннее и страннее. Когда я тронул дверь к Бренду, фракер дернулась. Я насторожился, но ничего дурного не произошло. Я уже решился списать это на обрывки зловещих чар, которые иногда проплывают по коридору, когда увидел, что судный камень пульсирует. Я поднял цепочку и заглянул в камень. Да, там обретала очертания картинка. Отчетливо виднелись коридор за углом и две мои двери. Левая, та, что ведет в спальню, была обведена красным и мигала. Означает ли это, что я должен бежать туда? Или оттуда? Беда с мистическими советами. Я вернулся за угол. Камень, видимо, уловил мои сомнения и решил уточнить. Я на картинке открыл очерченную красным дверь и вошел. И, разумеется, она-то и оказалась заперта. Я перерывал карманы в поисках ключа и думал, что не смогу даже ворваться в комнату с обнаженным мечом в руке. Грейс Вандер остался у отца. Правда, я вооружился парой хорошеньких заклятий. Может, они меня и спасут? Может, и нет. Я повернул ключ и рывком открыл дверь. «Мерль!» Воскликнула женщина, и я увидел, что это Корал. Она стояла над своей мнимой сестрой, Тигой, и при моем появлении спрятала руку за спину. «Ой, ты меня напугал?» «А ты меня», — сказал я. «Что случилось, сударыня?» «Я вернулась сказать тебе, что нашла отца и успокоила его от твоей истории про зеркальный коридор. А здесь и впрямь такой есть?» «Есть. Хотя в путеводителях ты его и не найдешь. Он исчезает и появляется. Значит, с отцом ты разобралась?» «Ага. Но теперь он гадает, куда запропастилась Найда». «Это хуже». «Ага». Корал покраснела и прятала глаза. Она явно видела, что от меня не скрылось ее смущение. Я сказала, что она, наверное, тоже бродит по замку. Я перевел взгляд на Найду. Корал тут же встала между нами, положила руку мне на плечо, приникла к груди. «Я думала, ты собираешься лечь», — сказала она. «Я и собирался, и даже лег, а сейчас занимался кое-какими делами». «Не понимаю». «Временные линии», — объяснил я. «Удалось выгадать несколько часов и отдохнуть». «Здорово», — сказала она, касаясь губами моих губ. «Я рада, что ты отдохнул». «Корел», — произнес я, слегка обнимая ее плечи. «Нечего мне вкручивать. Когда ты уходила, я падал от усталости, и ты это прекрасно видела. Идя сюда, ты ожидала застать меня спящим». Левый кулак она по-прежнему держала за спиной. Я поймал ее запястье, крепко сжал и вытащил вперед. Корал сопротивлялась. Я не ожидал, что она окажется такой сильной. Я не стал разжимать ей пальцы, поскольку и без того видел, что у нее в кулаке колдовской шарик Мендера. Я отпустил ее запястье. Корал не отпрыгнула, а наоборот. Подняла голову. Взглянула мне прямо в глаза и твердо заявила: «Я все объясню». «Уж, пожалуйста», — сказал я, — «хотя это следовало бы сделать раньше». «Может, это и правда, что тебе сказали насчет Найды? Вот она умерла, и в нее вселился демон. Только в последнее время она была ко мне добра. Наконец-то у меня появилась сестра, о которой я всегда мечтала. И вот я вижу ее у тебя в таком состоянии, и не знаю, как ты собираешься с ней поступить». «Поверь, Корел, я не сделаю ей ничего дурного», — перебил я. «Хотя бы в благодарность за... ну, за прошлое на теневой земле. Я тогда был молодым и наивным. Она несколько раз спасала меня от смерти. Можешь за нее не тревожиться». Корел склонила голову и прищурила глаз. «Из того, что ты мне сказал, это никак не следовало», — промолвила она. «Я вернулась, рассчитывая, что ты спишь, что мне удастся снять заклятие, хотя бы настолько, чтобы с ней поговорить. Я хотела убедиться сама, моя ли это сестра или кто-то другой». Я вздохнул и собрался потрепать ее по плечу, но тут заметил, что левой рукой по-прежнему держу судный камень. Поэтому я правой сжал ее локоть и произнес: «Слушай, я все понимаю. Конечно, это было свинство, показать тебе ее спящей и ничего толком не объяснить. Постарайся меня простить, я действительно страшно замотан. Уверяю тебя, ей не больно. Только прошу, не пытайся снять заклятие прямо сейчас. Я его наложил, и в это самое мгновение Найда тихо застонала». Я с минуту глядел на нее, но ничего больше не произошло. «Откуда ты взяла этот металлический шарик?» — спросил я. «Не из воздуха же?» Корел помотала головой. «Он был у нее на груди, под ладонью». «Как ты догадалась туда заглянуть?» «Рука лежала неестественно, вот и все, на, держи». Она протянула мне шарик. Я взял, взвесил его на ладони. Я понятия не имел, как им пользоваться. Металлические шарики для Мендера тоже, что фракер для меня. Сугубо личное колдовское орудие, вызванное в сердце Логруса из его подсознания. «Ты положишь его на место?» — спросила Корал. «Нет. Как я уже говорил, это не мое заклятие. Я не знаю, как оно действует, и предпочитаю с ним не шутить». «Мерлин», — прошептала Найда, не открывая глаз. «Поговорим-ка в другой комнате», — сказал я. «Только прежде, чем я наложу на нее свое собственное заклятие, обычное снотворное». Воздух за спиной Корел заискрился, закружился. Увидев по моим глазам, что там что-то не так, она обернулась. «Что это, Мерлин?» — воскликнула она, отступая от возникающей золотой арки. «Призрак?» — спросил я. «Он самый», — последовал ответ. «Джасра я не нашел, зато доставил сюда твоего брата». Появился Мендер, весь в черном, с огромной копной серебристо-белых волос. Взглянул на Корал, на Найду, увидел меня, начал расплываться в улыбке и шагнул был вперед. Тут он заметил что-то еще и замер, вытаращив глаза. Я никогда не видел его таким испуганным. «Око хаоса!» — закричал он взмахом руки, воздвигая перед собой заслон. «Откуда это у тебя?» Мендер отступил на шаг. Арка немедленно съежилась до написанной золотом каллиграфической «О». Призрак метнулся к моей левой руке и укрылся здесь. Внезапно Найда села. Взгляд ее лихорадочно блуждал по комнате. «Мерлин!» — вскричала она. «Ты жив-здоров?» «Пока да», — отвечал я. «Не волнуйся, все в порядке». «Кто убрал мое заклятие?» — спросил Мендер. Найда тем временем спустила ноги с кровати. Корал сжалась в комочек. «Это получилось нечаянно», — сказал я и разжал правую ладонь. Металлический шарик тут же поднялся в воздух и устремился к Мендеру, чуть не задев Корал, которая приняла боевую стойку, но явно не знала, от кого ей защищаться, и поэтому вертела головой. Мендер, Найда, призрак, снова Мендер. «Спокойно, Корал», — сказал я. «Никто тебя не тронет». «Левое око змея!» — взвизгнула Найда. «Освободи меня, о бесформенный, и я вернусь к своим!» Фракер тем временем предупреждала: «Не все, дескать, в порядке, на случай, если я сам этого не заметил». «Что, черт возьми, происходит?» — взревел я. Найда спрыгнула с кровати, метнулась вперед, с нечеловеческой силой вырвала из моей руки судный камень, оттолкнула меня и выбежала в коридор. Я пошатнулся, но устоял. «Держите тигу!» — завопил я.